Глава 15. С нами магия. Повисло молчание. На Тима смотрели так, будто он произнес несусветную глупость, однако тот лишь расправил плечи и обвел присутствующих пристальным взглядом. «Да, магия», — повторил он. «Ректор Голд не хотел паники в Академии, а я вам обо всем расскажу». «Студент Уоррен», — вклинился было Ларден. «Они имеют право знать», — заявил Тим. «Вот именно», — кивнул Мишель. «Хватит молчать. В мире за стенами Академии произошли серьезные изменения. Кто-то долгое время похищал чужую магию. А затем, когда ее накопилось достаточное количество, создал магическую волну. Теперь у бывших магов нет сил. Зато они появились у нас», — добавил его брат и продемонстрировал притихшим студентам и изумленным преподавателям искры вокруг пальцев. «С ума сойти!» — пробормотал Вэл, парнишка с нашего курса. «Магия!» Студенты загомонили разом, обступили нас, и даже преподаватели переглядывались в изумлении. «Подождите!» — вклинился в общий гомон куратор Ларден. «Ладно, магия, что мы ее не видели. Но почему призрак больше не призрак?» «О, вы заметили!» — заулыбался библиотекарь Борнелл. «Некоторые магические изыскания приводят к довольно плачевному результату, как видите. К счастью или нет, но я больше не привязан к библиотеке и могу вам помочь своими знаниями. Правда, ненадолго. Посему предлагаю...» Вдруг послышался тихий вскрик. Я резко обернулась и увидела Вильгельма. За его спиной стоял один из преподавателей третьего курса и прижимал к шее принца кинжал. «Что вы делаете, профессор?» — испуганно спросил тот. «Вот гнида», — пробормотал Алден, сжимая кулаки. «Придержите язык, студент», — выплюнул тот. «У нас есть козырь, и мы должны его использовать. Этот мальчик — наследный принц, я сразу его узнал. Надо выдать его заговорщикам в обмен на наши жизни. Его одного хватит». «Отпустите ребенка, Шейн», — потребовал Ларден. «И хватит нести чушь. Все знают, что наследный принц — маг. Ему нечего делать в безмагической академии». «Я бы на вашем месте не был так в этом уверен, Ларден. Мне приходилось бывать при дворе, и принца я видел своими глазами, пусть он и был младше». «Надо что-то делать. Если мы так и будем бездействовать, Вилл может пострадать». Я тихонько двинулась вдоль стены, стараясь не попадаться безумцу Шейну на глаза. «Да, Вилл принц, и что с того? Сделать его разменной монетой? Это бесчестно, и я не могла этого допустить». Ларден, кажется, заметил мои передвижения, потому что повысил голос, отвлекая внимание на себя. «Не делайте глупостей, даже если вы правы, этот мальчишка такой же студент, как и остальные, и наш долг — его защитить». «Одна его жизнь не стоит сотен!» Я призвала магию, и сюртук на профессоре Шейне вспыхнул. Тот закричал, забил руками, стараясь уничтожить пламя, а куратор Ларден схватил ошалевшего Вилла и толкнул к Эбботу. Тот закрыл принца собой, оттесняя к стене. На шею накинулись мистер и миссис Фитц, сняли с него пылающую одежду и скрутили, чтобы не делал глупостей. «Хорошая работа, студентка Хелкотт», — обернулся ко мне Ларден. «За действиями нашего коллеги, теперь, полагаю, бывшего, мы упустили главное. Только что студенты признались нам, что у некоторых пробудилась магия. А значит, мы не безоружны. И у нас есть горючие зелья», — добавил Мишель Уоррен. «Нам нужно грамотно организовать атаку на основные силы противника», — заявила миссис Фитц, отвесив попытавшемуся было дернуться Шейну за трещину. «А времени практически нет. Мы не знаем, зачем захватили студентов». «У меня тоже есть догадка». Борнелл поднял руку. «Наши студенты предполагают, что заговорщики хотят с помощью убийства Голда снять купол. Мое мнение несколько отличается. Понятно, что в Академии с начала учебного года хватало заговорщиков, но когда начались основные события, они оказались отрезаны куполом, так?» Мы слаженно кивнули. Я лично не совсем понимала, к чему ведет мистер Борнелл, но почему-то казалось, мы очень близки к истине. «У них нет своей магии», — продолжил призрак. Точнее, наполовину призрак. Они решили, что с помощью купола Голд просто не желает выпускать студентов из Академии. Он ведь дракон. Его нельзя лишить магии. Она является его сутью. И тогда... «Испортили припасы», — догадалась я. Поднялся гомон. Студенты впервые об этом слышали, а профессора закивали. «Думали, это заставит дракона убрать купол хотя бы на время», — продолжал Борнелл. «И тут следующая неожиданность. Ничего не изменилось. Они так и остались, заперты в Академии. Но у кого-то из их товарищей появилась магия, и есть шанс, что появится у остальных. А значит, ее можно будет выкачать и снять купол, присоединиться к мятежникам за стенами Академии». «Боюсь, вы правы, библиотекарь Борнелл». Ларден склонил голову. «И наши студенты — лишь заложники чужих амбиций. Это подтверждает тот факт, что нам нужно как можно скорее спасти студентов, пока их не превратили в живое топливо. Но как нам это сделать? Противник превосходит нас числом». «У нас есть зелья», — напомнил Мишель Уоррен. «Мы пробирались в библиотеку, чтобы узнать рецепт магического зелья невидимости, раз уж теперь мы с братом можем его приготовить. Но профессор Борнелл предложил нам заклинание вместо зелья». «Только его смогут использовать одни маги», — вклинился Борнелл. «Поэтому в нашей ситуации заклинание не подойдет». «Значит, стоило все же поискать рецепт», — хмыкнул Ларден. «Рецепт мне известен», — ответил Борнелл. «При жизни я увлекался не только поэзией, но и заклинаниями, в том числе запрещенными». «За что и поплатился». «И зельями тоже. Сколько времени понадобится на приготовление одной дозы?» «Учитывая, что у студентов появилась магия, около получаса, но одной дозы зелья хватит лишь на одного человека». «Мы можем готовить несколько доз одновременно», — подала я голос, «а Мишель и Тим наложат на них заклятие. Я тоже попробую». «И потом...» «Нет необходимости, чтобы все студенты сражались с врагом», — подал голос мистер Фитц. «Как это?» — подскочила одна из девушек. «Наши друзья в беде. Предлагаете нам отсиживаться здесь? Нет, не будет этого». «Конечно», — поддержала я. «Вы сами сказали, силы не равны. Каждый будет на счету. Но нам предстоит как-то пробраться в лабораторию». «Думаю, стоит отправить туда небольшую группу», — сказал Ларден. «Остальные пусть ждут здесь. Какова длительность зелья невидимости?» «Четверть часа», — ответил Борнелл. «Вы правы, профессор Ларден. Небольшая группа должна пробраться в лабораторию и потом, используя зелье, вернуться к остальным. Я пойду со студентами». «И я», — вклинился Фитц. «Я тоже», — кивнул Ларден. «Вам лучше остаться», — покачал головой Борнелл, «потому что этих детей тоже нужно защищать. Нас с профессором более чем достаточно для сопровождения. С нами пойдут Тим, Мишель, Мелани, так как их магия уже проснулась». «Я тоже». Алден решительно шагнул к нам. «Мелани — моя подруга. Я не отпущу ее одну. И могу быть полезен». «Хорошо, пусть». Ларден как-то незаметно взял на себя контроль. «И я», — тихо сказал Вильгельм. «А вот это нет», — воскликнул Эббот. «Вашей жизнью нельзя рисковать, ваше высочество». Студенты переглянулись. Они до сих пор не могли поверить, что перед ними настоящий принц. «Ваш наставник прав, ваше высочество», — сказал Борнелл. «Ваша жизнь сейчас слишком ценна, чтобы мы могли рисковать ею. Поэтому я настаиваю, чтобы вы оставались здесь под присмотром лорда Эббота». «Но я не беспомощен!» — воскликнул Вильгельм. «Где-то там мой...» Я поняла, что он хотел сказать «брат», но вовремя вспомнил, что для всех принц Рейнард давно мертв, и у Вилла не было права вот так возвращать его к жизни. «Все будет хорошо», — сказала я ему. «Не волнуйся и береги себя, пожалуйста. А мы справимся, вот увидишь». Вилл опустил голову. Эббот подошел к нему и положил руку ему на плечо. «А нам нельзя было дольше медлить». «Пора», — тихо сказал Борнелл. Четверо студентов — это сразу 4 порции зелья. Я смогу приготовить 5-ю, мистер Фитц, 6-ю. Как раз хватит. Вернемся через час. Если не придем через 1.5, действуйте без нас. Я позабочусь обо всем, сказал Ларден, пожимая руку Борнеллу. А миссис Фитц обняла мужа. Я расслышала, как она говорит ему. «Будь осторожен, ладно? Береги себя». Мистер Фитц заметно смутился, но перечить супруге не стал и только кивнул. «Что ж, пора. Я оставила целительские смеси здесь, в подвале. Пару пузырьков с горючими положила в карманы. Один сжала в руке». «Следуйте за мной», — тихо сказал Борнелл. «Постарайтесь не шуметь». Мы переглянулись. «Да, небольшой отряд из 2 преподавателей, 2 третьекурсников и 2 первокурсников. Но от успеха нашей вылазки сейчас зависело очень многое. Библиотекарь открыл засов на двери, и мы выскользнули в коридор. На этот раз даже применять заклинания не стали. Во-первых, мистер Фитц и Алден все равно не смогут его использовать. Во-вторых, сейчас все магические силы нужны были для приготовления зелья. Я старалась не смотреть на тех, кто еще недавно преграждал нам путь. Смерть никогда не бывает красивой. Особенно такая, от ожогов. Но если бы мы не атаковали их, они убили бы нас. Я понимала это и одновременно отказывалась понимать, меня мутило. И в то же время оставалось только порадоваться, что за этими мятежниками не подтянулись другие. И все-таки, чего нам ждать? Мы поднялись по ступенькам на 1-й этаж. Откуда-то послышались голоса, и мы замерли, пока говорившие не прошли мимо. Затем перебежками продолжили пробираться вперед. Снова прошли через развороченную кухню туда, к черному ходу. Вот только там уже маячили дежурные, чтобы никто не смог покинуть замок. Даже я с едва проснувшейся силой ощущала магический флёр вокруг них. Значит, мы встретим отпор. Борнелл приложил палец к губам и достал из кармана горючее зелье, а затем кинул его совсем в противоположную сторону, на деревянные столы в общем зале. «О, боги! Он решил устроить пожар? А вдруг замок сгорит?» «Билл, горим!» — закричал один из дежурных и кинулся тушить пламя. Второй юноша поспешил за ним, а мы бросились в дверь, надеясь уйти как можно дальше, до того, как они справятся с огнем. «Мистер Борнелл, а если пожар не потушит?» — встревоженно спросила я. «Значит, хотя бы таким образом отвлечем внимание преступников», — ответил полупризрак. «За мной!» Мы побежали к лаборатории, почти не скрываясь. В саду действительно было пусто. Основные силы противника сосредоточились в академии. Мы боялись, что неприятный сюрприз будет поджидать нас в самой лаборатории, но там по-прежнему никого не было, и мы ввалились в двери, тяжело дыша. «Мелани, вам нужно применить запирающее заклинание», — сказал Борнелл. «Оно достаточно простое». «Эстетан», — пробормотал Алден. «Правильно, студент Роукин», — согласился библиотекарь. «Представьте, что запираете дверь на несколько засовов, и на каждый из них произнесите «Эстетан», добавив магию. Попробуйте». Я призвала силу, отметив, что она стала гораздо лучше слушаться, так и льнула к рукам, направила ее на двери, представляя замки и засовы, а затем 5 раз произнесла магическую формулу. Каждый раз с пальцев срывалась вспышка. «Достаточно», — остановил меня Борнелл. «Защитить бы еще и окна. Но тогда у вас не хватит сил на зелье». «За окнами я присмотрю», — проговорил мистер Фитц. «А может, тоже в себе магию открою, а? Не все же студентам баловаться». И он заливисто рассмеялся. «Хорошо. Тогда я попробую приготовить 2 порции зелья одновременно», — заключил Борнелл. «Мы тоже справимся», — вклинился Мишель. «Правда, Тим?» «Да, нам не впервой. Мэйли, Ал, а вы запишите рецепт». Борнелл и Фитц быстро отыскали на полках 3 соседних лабораторий нужные травы, рассказали, в какой последовательности их добавлять и какие заклинания произносить. Мы все детально записали. Теперь оставалось самое сложное — не испортить зелье, потому что времени у нас ровно на 2 порции у каждого, не больше. Я замерла перед горелкой, опустила на нее мисочку, добавила туда несколько капель настойки чистотела и сосредоточилась на магии. Мне предстояло накладывать заклинание невидимости как на свое зелье, так и на порцию Алдена. Я безумно нервничала, но руки не дрожали, когда добавляла один ингредиент за другим. Вот так. Зелье меняло цвета. Красный, желтый, зеленый. Все, как и описывал библиотекарь Борнелл, работавший с Мишелем и Тимом. Пора. «Invincible est», — произнесла я, направляя магию на зелье. И оно стало прозрачным. Получилось! То же самое проделала с отваром Алдена. Мы быстро остудили зелье и разлили по пузырькам, тут же ставя на огонь новую порцию. «Как думаешь, у нас есть шанс победить заговорщиков?» — тихо спросил Ал в перерыве между травами. «Шанс есть всегда», — ответила я. «Мы сделаем все, чтобы справиться». А сама подумала о Рейне. Как он? Где? Нашел ли его Клеменс? Если они вместе, бояться нечего, Лем поможет. «Мэйли, сосредоточься!» — окликнул меня Алден. Да, что-то я совсем ушла в себя. Тихонько вздохнула и добавила в зелье следующий ингредиент, наблюдая, как оно меняется. Наконец произнесла магические формулы. Вот и все. Сделала шаг и покачнулась. Кажется, мое тело не привыкло к подобному использованию магии, и теперь ноги не держали. Ал тут же подхватил меня, подставил плечо. «Присядь», — сказал он, усаживая меня на стул. «Отдохни немного. Ты израсходовала слишком много сил. Сначала двери, потом зелье». «Да, устала», — призналась только ему. «Спасибо, что пошел с нами». «Я хочу хоть чем-то быть полезен», — решительно заявил Роукин. «И не желаю, чтобы ты пострадала. Поэтому береги себя, ладно?» И отвернулся. А я тихонько вздохнула. Да, между мною и Алденом была влюбленность, не любовь. Но сейчас на мгновение стало жаль того первого чувства, которое я к нему испытывала. «У вас получилось?» — в двери заглянул Мишель. «Да, а у вас?» «Обижаешь», — заявил он с усмешкой. «Зелье чистое, как слеза. Вот только если мы с его помощью будем возвращаться в подвал, все израсходуем. Куратор Борнелл предлагает попробовать пробраться без него, а кто-то один пусть отнесет пузырьки невидимым». «Хорошая мысль», — согласился Алден. «Мэйли девушка, не стоит подвергать ее лишней опасности. Мелани, отнесешь зелье куратору Лардену и остальным?» «Да», — ответила я, — «сейчас не время для споров». «А вы будьте осторожны, хорошо? Мы будем ждать вас в подвале?» «Не думаю, что есть смысл снова туда спускаться», — ответил Борнелл. «Встретимся на первом этаже в аудитории 107. Она находится будто в нише. Ее и студенты-то найти не могут. Так что будем ждать вас там. Договорились?» Я кивнула. Ребята нашли для меня сумку, которую можно было надеть через плечо, и осторожно уложили в нее бесценные пузырьки, а один оставили. «Удачи!» — улыбнулся мне библиотекарь Борнелл. «Спасибо», — ответила я, и залпом выпила безвкусное зелье. Ничего не почувствовала. Но когда взглянула на свои руки, не увидела их. «Работает!» «До встречи», — сказала друзьям и наставникам, а затем сняла заклинание с двери и шагнула в сгущающуюся осеннюю ночь. Только бы все получилось.